Ремис. Самарин поднял голову и устало сказал: «Хорошо, я расскажу, как все было. Но больше я не повторю этого нигде и никогда. Вам понятно?» «Это ваше право», — спокойно ответил Алексей. Сценарий был готов, а съемки фильма все не начинались. Я начал терять терпение. В конце концов, мне пришлось обратиться к Пете Воловому. Я только спросил: «Ты знаешь, какую игру ведет Жень Крощин?» «По-моему, это нечестная игра». Петя ничего не сказал, но у него было такое выражение лица. Словом, он весь почернел и сказал: «Хорошо, я этим займусь». Потом мы заговорили о приятном, о моей свадьбе. Петька очень обрадовался. Сказал, что приготовит нам хороший подарок, что он счастлив за меня и что Марго давно пора бросить Рощина, что он очень нечистоплотен в отношениях с женщинами. И поведал мне одну историю, как Рощин затащил его в ресторан и попытался подложить под него какую-то девицу. Впрочем, это не имеет отношения к делу. «Маргарита Генриховна знает об этой истории?» «Да, я ей рассказал», — кивнул Самарин. «Вот оно что. Она знает причину неприязни Насти Воловой к Рощину». «Какое это имеет значение?» — пожал плечами Самарин. «Имеет. Маленький факт, который подтверждает мою версию событий. Продолжайте, Роман Олегович». «В пятницу вечером на прошлой неделе мне позвонил Рощин. Сказал, что в понедельник начнутся съемки, но надо обсудить детали. Предложил приехать к нему часам к 3. Разумеется, я согласился. Я хотел рассказать ему о предстоящей свадьбе, потом зайти к Рите. Я позвонил ей, Рита сказала, что с утра пойдет по магазинам, а вечером мы встретимся. Итак, я приехал к Рощину в 3:30. «Вы были в квартире вдвоем?» — напряженно спросил Алексей. Серега Барышев подался вперед. «Да», — кивнул Самарин, — «вдвоем. Как только я пришел, Рощин провел меня в зал, предложил присесть, потом сказал: «Извини, у меня важный звонок. Если ты не возражаешь, я выйду на кухню». Я не возражал. Не в моей привычке подслушивать чужие телефонные разговоры. Он вышел и плотно закрыл за собой дверь. Я подошел к стене и стал разглядывать фотографию. Потом взял в руки кубок. Алексей переглянулся с Барышевым, но прерывать Самарина не стал. Вскоре вернулся Рощин. Первым делом предложил выпить и закусить. Мол, купил по такому случаю виски, мою любимую марку. Я ему ответил: «Ты же знаешь, Женя, я за рулем». На что он спросил: «С каких пор ты соблюдаешь правила дорожного движения?» «С иронией», — спросил. Я ответил: «Хорошо, мы выпьем. Ведь я могу переночевать у своей невесты». «У какой еще невесты?» — удивленно спросил Рощин. И тут я ему выдал: «Разве ты не знаешь, что мы с Марго женимся? Об этом все знают. И Петя Воловой. Разве он тебе еще не сказал?» Рощин вдруг побелел и пробормотал: «Je ne peux pas y croire», то есть «не могу поверить». На что я ответил: «Justement», в переводе с французского «именно так». И по-русски добавил: «Мы с Ритой женимся». «Вы знаете французский?» — спросил Алексей. «Долгими зимними вечерами», — усмехнулся Самарин и повторил: «Долгими зимними вечерами, когда за окном завывает вьюга, и разные мысли лезут в голову, Бог знает, до чего можно дойти, в том числе и до изучения французского языка. Когда думаешь, почему она его любит, а тебя нет, в чем причина? Взвешиваешь все «за» и «против», раскладываешь по полочкам. Разумеется, я не знал французский так блестяще, как Рощин. Ко мне в детстве репетиторы на дом не ходили, и произношение у меня хромает. Но я его понимал, Рощина. Это-то его и взбесило. Мы начали выяснять отношения. Вы ссорились? Разговор был странный. Рощин то и дело переходил на французский, он сильно волновался. и несколько раз спросил: «Comprenez-vous?» — «Понимаешь?» На что я отвечал: «Oui», то есть «Да». «Oui» и еще раз «Oui». После третьего «Да» он взбесился. А я подлил масло в огонь, сказав, что хочу усыновить Женьку. «Что?» — закричал Рощин. «Никогда мой сын не будет носить фамилию Самарин». На что я заметил: «Ты ведь отказался дать ему свою». «Она никогда на это не пойдет», — кричал Рощин. «А ты спроси у нее», — посоветовал я. И Рощин тут же кинулся звонить Марго на мобильный. «Вот почему она знает», — воскликнул Алексей. «Рощин ей звонил. Я так и подумал. А вы в это время сидели рядом. И что он сказал?» «Он спросил, правда ли то, что я ему говорю». Рита подтвердила. «Я так понял, потому что Рощин сказал: „Как ты можешь, ведь я же люблю тебя“. Он сказал это по-русски, понимаете? По-русски!» И Самарин поочередно посмотрел на обоих мужчин. «Ну и что?» – удивленно спросил Серега Барышев. «Нет, вы не понимаете. От Риты я знал, что Рощин объясняется в любви исключительно по-французски. А тут вдруг открылся. Я понял, что он действительно ее любит. И она это поняла. Вот тут я испугался. Понял также, что ее теряю. Если Рощин сейчас сделает ей предложение и потащит прямиком в ЗАГС, она не сможет устоять. Он, наконец, понял, что теряет. Он бросил трубку и начал кричать уже на меня: «Никогда ты ее не получишь. Она что, спит с тобой, шлюха?» Вот тут я и разозлился. Мы оба вскочили. Самарин замолчал. «А дальше?» – осторожно спросил Алексей. «Дальше?» – усмехнулся Самарин. «Что может быть дальше при таком разговоре? Мы схватились за шпаги». То есть схватился Рощин. Он кинулся к стене, схватил шпаги. Одну кинул мне и крикнул: «En garde!» «En garde!» И стал в боевую позицию. Я вынужден был сделать то же самое. Тогда я еще не хотел его убивать. Рощин сам крикнул «Алле!» и ринулся вперед. Он прекрасно знал, что я этого делать не буду. Я предпочитаю защиту. «Все-таки Женька был блестящим фехтовальщиком», — с сожалением сказал Самарин. «Ему удалось меня зацепить. Он сделал стремительный флеш и оцарапал мне руку. Когда появилась кровь, лицо у него вдруг изменилось. Взгляд стал отчаянный. «Знаете», — сказал Самарин, — «в этот момент я все понял. Рощин хотел ранить меня в руку и лишить возможности продолжать поединок. Не хотел он меня убивать и садиться в тюрьму. Он верил, что у него есть будущее. Будущее с Марго. И она это знает. Все это была игра. Всего лишь игра. Ей тоже хотелось ранить его, но не убивать, понимаете? Чтобы история не повторилась в четвертый раз, она и затеяла свадьбу со мной, чтобы вызвать его ревность. И угадала ведь. Я понял, что выбора нет. Я должен его убить. Или потеряю ее». «Вы так потеряли», — сказал Алексей. «Нет», — покачал головой Самарин, — «вы не знаете эту женщину. 20 лет она любила его. Теперь столько же будет ждать меня, если так и не узнает правду». Он прикрыл глаза и медленно сказал: «Как сейчас помню этот бой. Быть может, лучший бой в моей жизни. Я ведь не болен фехтованием, и чемпионских амбиций у меня нет. Все произошло в считанные секунды. Увидев у меня на рубашке кровь, Рощин с издевкой спросил: „Довольно, Ролан?“ Этого было довольно, чтобы я потерял остатки разума и всякую осторожность. „Отчего же? Продолжим“, — сказал я. И скомандовал ему: „Ангард!“ „Ах, тебе мало!“ — крикнул он. И тоже встал в позицию. Он пошел в атаку, но пошел осторожно. Видимо, горячка спала. Теперь Рощин хотел действовать наверняка. Я немного отступил, а потом пошел в контратаку и сделал свой знаменитый корявый замах кистью. Глаза у него сверкнули, Рощин забыл, что на нем нет маски. «Ага, вот ты и попался», — сказал его взгляд. Он вытянулся во флеш стрелой, и тут я его поймал на противоходе. Сделал вольт, и моя шпага воткнулась ему в горло. Взгляд у него стал удивленный. Он не упал, а сел на ковер. В его горле раздалось нечто похожее на бульканье. Потом он как-то странно всхлипнул и умер. «А вы?» «Я?» «Я пришел в себя и понял, что Марго мне не простит. Никогда не простит. Я стал метаться по квартире, влетел в его спальню и тут заметил вещи, похожие на вещи Валерика Белкина. Этот голубой свитер я определенно на нем видел. Но я не стал задумываться, откуда здесь, в спальне у Рощины, его вещи. Почему открыта коробка с гримом? Машинально схватил голубой свитер и вытер об него шпагу. С изнаночной стороны. Я не знаю, почему это сделал. В голове была одна только мысль. Кто угодно, только не я. Лишь бы она не узнала. Потом я вытер носовым платком рукоять шпаги, который убил Рощина, и бросил его на пол. Шпагу швырнул на кровать. После этого кинулся к выходу. Хотелось поскорее уехать, сбежать. Я сел в лифт, и только он тронулся, погас свет. Лифт стоял полчаса. Страшных полчаса. Что я только не передумал. Убил человека и застрял в лифте. Никого на помощь не позовешь. Я затаился в этом темном лифте. Мне казалось, что это могила. Страшные полчаса. Я хоронил себя, свою любовь. Казалось, больше никогда не выберусь на свет. Погребенный заживо. Поверьте, я наказан достаточно. Даже умирать легче. Через полчаса дали свет, лифт поехал. Я выскочил из подъезда и кинулся к своей машине. Охранник смотрел на меня как-то странно. Мне показалось, он меня подозревает. Все меня подозревают. Я поехал домой. Сбежал. Через какое-то время сообразил, что еду совсем в другую сторону. Развернулся, но до дома так и не доехал. Мне позвонила Рита. «Ты помнишь, что вечером должен зайти ко мне?» — спросила она. И я кинулся обратно. В этот момент мне хотелось признаться ей во всем. Мелькнула надежда, а вдруг простит? Как он с ней поступал все эти 20 лет? Неужели она не может понять, что он подлец? Ведь все это понимали. Все. «Роман Олегович, успокойтесь». «За что? Почему он?» «Сердцу не прикажешь. Глупость, чушь. Это не любовь, а упрямство. Вот что это такое». «Успокойтесь». Потом была эта сцена у подъезда. «Вы ее видели?» Она подумала, что это я его убил. Правильно подумала. Но теперь у меня есть алиби. Суд докажет, что я Рощина не убивал. По счастью, я не мог быть в двух местах одновременно. И Валерик признался. Кстати, а почему он это сделал? «Потому что это он убил Петра Андреевича Волового», — спокойно сказал Алексей. «Что?» — в один голос воскликнули Самарин и Барышев. «Это невозможно», — покачал головой Серега. «Теперь я вам расскажу, как было дело», — сказал Алексей. «Слушайте.